«Арк!» – отчаянно прокричал летающий глаз. Боксил уже давно наблюдал за ходом битвы с другого берега реки, но цепное исчезновение вот-вот нанесет чудовищный урон всем живым существам, находящимся в Абириуме, где обитали сотни и сотни мертвецов. Эффект от их взрыва будет сравним с детонацией ядерной бомбы. При этом Арк и даже Буксил, находящиеся на окраине города, разлетятся на куски. Черт, неужели нам придется бежать? Арк понесся на черную сферу и изо всех сил ударил по ней мечом. Удар настиг Карму, и от него отвалился кусок черной пульсирующей плоти. Однако, пока кусок оставался лежать на земле, Карма просто прирастил потерянную плоть обратно. С щупальцами происходила та же история. Сколько бы раз Арк не отрубал щупальца, они каждый раз вырастали обратно. Бесполезно. Бежать пока не слишком поздно. Однако слишком поздно уже настало. Обратный отчет пошел, и Арк с Буксилом никак не успеют покинуть Абириум за оставшиеся 3 минуты. «Ракар, ты чего уснул там? Сделай что-нибудь!» «Но я не могу его ударить!» «Тогда что ты предлагаешь? Сесть и умереть? Продолжай рубить щупальца! Возможно, в какой-то момент они прекратят свой рост!» «Ладно!» Ракард подобрал камень и сбросил его с высоты на черные щупальца. Однако камень лишь прошел сквозь густую тьму, как проходил сквозь нее и меч Арка. Карма почти с сочувствием наблюдал за тщетными попытками Арка и Ракарда что-либо предпринять. «Ха-ха-ха-ха! Можете даже не пытаться! Смиритесь со своей судьбой! Смерть настигнет всех!» В итоге камень лишь отнесло куда-то в сторону. Ракард, проводивший его полным безысходности взглядом, неожиданно заметил кое-что странное и тут же подлетел к Арку. «Хозяин, вы тоже это видите? Тебе не кажется, что я немного занят?» «А! Нет, вам и правда стоит на это посмотреть! Чёрт, а в чем дело?» Нахмурился Арк и огляделся вокруг. «Что? Что это значит?» Он уже какое-то время безостановочно махал мечом и успел нарубить огромное количество кусков темноты. Большинство из них довольно быстро воссоединялось с целыми щупальцами, но так происходило не со всеми из них. На данный момент Арк находился на площадке, где ранее вел торговлю нежить-купец, и когда куски тьмы попадали на его прилавок, они впитывались в предметы, разложенные на нем. «Ничего не понимаю. Ошметки черноты — это чистая магия. Как они могут поглощаться предметами?» Арк какое-то время пораженно таращился на них, пока не вспомнил. «Погодите. Куски тьмы — это части тела Кармы». Он пересобрал свое тело из костей, оставленных Ангурадоном в склепе, и они долгое время поглощали магию. «Ага!» Он понял, что все это время упускал из виду одну очевидную истину. Кости являлись всего лишь предметами, добычей, и Карма использовал накопившуюся в них магию, чтобы возродиться. С помощью костей он долгое время черпал магию из склепа с целью однажды выступить против Ангурадона. В общем, учитывая прошлое Кармы, ответ и правда лежал на поверхности. Когда щупальца отсекаются от тела Кармы, они представляют собой куски чистой магии. И точно так же, как магия вливалась в кости, она может впитываться и в другие предметы. Но если вся магия соберется в одном месте, то это породит еще одного монстра, возможно, даже похуже Кармы. Но если я буду отрубать щупальца равномерно... Да, попытка не пытка. У него практически не оставалось времени, и любой план был лучше бездействия. «Ракард, спутниковый режим! Отобрази весь хлам, находящийся вокруг!» «Ладно!» Следуя приказу Арка, Ракард взмыл в небо. Тут же в правом верхнем углу обзора Арка возникла мини-карта с отмеченными на ней местонахождениями предметов. «Что ж, попробуем! Ответный удар!» Арк нанес ответный удар в направлении, в котором находилась немалая часть предметов. Части тела Кармы от удара превратились в пудинг и разлетелись во все стороны. Некоторые из ошметков упали на землю и тут же срослись с другими щупальцами, а некоторые приземлились рядом с предметами и оказались поглощены ими. При этом сами предметы становились черными, как смоль. Очевидно, поглощенная магия меняла характеристики предметов. Причем даже после этого они не представляли собой ничего интересного. Арк не видел в них никакой ценности и потому не обращал на них внимания. «Работает! Щупальца укорачиваются!» «Ах, да как ты! Что-то о себе! Прекрати немедленно!» «Погоди, сейчас только покончу с тобой и сразу же прекращу! Ответный удар!» С каждым применением навыка куски тела Кармы разносились по всей площади, и каждый раз, когда они поглощались предметами, его тело становилось чуточку меньше. Это выражалось в укорачивании его щупалец. 10, 5, 3 метра. Когда его щупальца стали не длиннее 10 сантиметров, они отвалились, словно сломанные ветви. Затем Арк разрубил пополам туловище босса, которое также оказалось запечатанным в почерневшие предметы. От Карма остался кусочек магии, размером не больше щупальца. «Как ты посмел? Тебе конец!» Вопил он тонким голосочком. «Цепное исчезновение активировано!» Когда обратный отчет подошел к концу, остатки тела Кармы сжались и... бах! Карма взорвался силой небольшой петарды. Цепное исчезновение было навыком, который вызывал взрывное самоуничтожение душ, попавших под влияние Кармы. Однако так как он сам стал не крупнее горошины, а все его щупальца, связывающие его с мертвыми душами, были уничтожены, то его самоубийственный поступок ни к чему не привел. «Ваш уровень повысился! Ваш уровень повысился!» Арк заликовал при виде сообщений. Он не только спас Розака и мертвецов, но при этом еще получил 2 уровня. Полученный опыт от босса, конечно, не поражал воображение, но все же стоил приложенных усилий. Это не говоря о бонусе и характеристикам от успешного применения чудодейственного ухода. Но этим награда Арка за убийство Кармы не ограничивалась, он не ждал опадания особо полезной добычи, но все же не преминул покопаться в останках Кармы. В них он обнаружил некий блестящий черный камушек, находившийся в месте эпицентра взрыва. Стоило Арку взять его в руку, как тот тут же превратился в вязкую субстанцию и впитался в его ладонь. При этом он почувствовал острую боль в районе запястья. «Ай, какого?» Арк поднял запястье к глазам и внимательно осмотрел его. Источник странных ощущений находился прямо под рисунком татуировки «Вечная душа». Вдруг Арк ощутил, что по его запястью будто бьют молотком, и из него начал исходить яркий свет. Татуировка надломилась и стала расширяться. Перед Арком возникло информационное сообщение. «Печать «Вечной души» сломана. Вы получили особый классовый навык. Демоническая реакция. Вечная душа. Стадия 1. Начальный. Пассивный. Демоническая реакция. Стадия на пути к просветлению, необходимому для постижения вечной души. Сражаясь против демонических существ, вы будете наносить на 5% урона больше, а ваше сопротивление магическому атрибуту повысилось на 10%. Помимо этого, теперь вы чувствуете скрытую демоническую энергию в монстрах. Атака против демонов плюс 5%, сопротивление магическому атрибуту плюс 10%. Демоническая печать, вечная душа, стадия 2, начальный, активный. Каждый раз, когда здоровье демонического существа опускается ниже 3%, вы можете либо отпустить, либо запечатать его душу. Запечатывать души демонов можно в специальные виды предметов. При запечатывании предметы либо разрушаются, либо получают характеристики, определенные случайным образом. По мере повышения эффективности навыка, сила полученных предметов возрастет, а шанс на их разрушение снижается. Вы можете извлекать души из демонов и заключать их предметы. Эффект выбирается случайно. Потребление духовной силы 50. Хм, вечная душа? Арк удивился содержимому окна. На самом деле он уже какое-то время пытался разобраться с вечной душой. Значит, это просветление, связанное с темной душой. Самое первое полученное им сообщение, связанное с вечной душой, давало весьма расплывчатую информацию. Но теперь Арк начинал понимать, что к чему. Сломав печать, он разобрался в сути вечной души. Это был навык, созданный героем Мабаном с целью противостояния силам тьмы. И ключ к обучению этому навыку был неотрывно связан с самой тьмой. Арку требовалось изучать демонические способности ради достижения следующей стадии владения навыком. «Значит, теперь у меня есть демоническая реакция и демоническая печать». Благодаря демонической реакции Арк мог обнаруживать демонических монстров на расстоянии. Во время своих приключений ему не раз приходилось сталкиваться с демонами. Тамура, встреченные им в бездне отчаяния, или сатир древнего зла в подземельях Сильваны относились к демоническим монстрам. И, судя по впечатлениям, демонические существа были гораздо сильнее всех прочих видов монстров, доселе встречных Арком. Так что дополнительный урон при сражении с ними не помешает. Помимо этого, Арк, сломав одну печать, приобрел 2-й навык. Что произойдет, если ему удастся запечатать душу демона в предмет? После боя с Кармой он уже имел примерное представление о том, чего именно ему стоило ожидать. Однако основные свойства предметов зачастую не так-то просто изменить. В связи с этим, придание предметам демонических свойств всегда будет связано с риском разрушения оных. Но как именно придание демонических свойств повлияет на предмет? Да и не хотелось бы терять ценные вещи при этом. Думаю, отпускание душ убитых монстров на волю окажется для меня более выгодным. Вечная душа. Навыки, полученные на 1-й и 2-й стадии, невероятно полезны. В чем же подвох? Арк цокал языком, погрузившись в раздумья. Мертвые души собрались вокруг Арка и окружили его. Он дернулся и машинально принял боевую стойку. Души, побывавшие во внутренностях Кармы, теперь выглядели немного иначе. Их оболочки все еще представляли собой тусклые силуэты, сотканные из серого свечения, Однако после исчезновения кармы они стали гораздо более отчетливыми. Если до этого их глаза были совершенно пустыми и отрешёнными, будто они пребывали в гипнозе, то теперь в них вернулась жизнь, и души озадаченно оглядывались вокруг. «Где мы? Я словно пробудился от затянувшегося кошмара. Да, я начинаю вспоминать. Нас проклял темный лорд. Как долго мы блуждали во тьме!» Души продолжили сконфуженно переглядываться, пробудившись от векового сна. После того, как карма поглотила их души, они были очищены чудодейственным уходом, и благодаря этому к ним начинала возвращаться память. Наконец, придя в себя, они мучительно копались в своих воспоминаниях. «Это огромное существо, сгусток демонической магии! Мы были так близки к провалу в вечную темноту, но затем мы услышали голос, который достучался до нашего сознания, поглощенного отчаянием!» При этих словах души уставились на арка немигающими глазами. Кто-то в задних рядах прокричал: «Его королевское величество здесь! Да здравствует король! Ваше величество!» Души расступились, очистив проход, и склонились в глубоком поклоне. Арк совсем растерялся и не знал, как реагировать на происходящее. В это время сквозь толпу мертвецов проталкивалась некая процессия. Это оказался король и его стража, которых Арк видел в тронном зале во время поисков частей Луны. Благодаря чудодейственному уходу, единственный глаз короля также прояснился. Призраки, очевидно, пришли в себя. Но что-то не так? Арк напряженно ожидал дальнейшего развития событий. Король-призрак приблизился к Арку и схватил его за руку. «Ты! Это был ты!» «Я? В каком смысле?» «Да, несомненно! Голос, который вырвал нас из лап темноты, принадлежал тебе!»